они щедро вознаградят вас. Английский эксперт по менеджменту, наблюдавший за поведением японских рабочих на производстве, пишет, что они действительно вознаграждают фирму целой серией нестандартных действий. А. При сборке автомобилей рядовой оператор сам останавливает конвейер, когда видит, что пошел брак. Б. Если обстоятельства того требуют, рабочие без отказа остаются на сверхурочную работу. В. Девушки-сборщицы после обеда бегут к своим местам и, улыбаясь, приступают к работе за минуту до истечения обеденного времени. Они ни на одно мгновение не отстают в работе. Г. На производстве и в офисах специальные стенды оповещают о том, кто сколько в данный день внес рационализаторских предложений. Д. На рабочих местах и в подсобных помещениях царит чистота и порядок, который наводят и поддерживают сами рабочие. Администрация японских фирм побуждает своих работников к самостоятельным действиям, тем самым вызывая у них положительные поведенческие реакции. Это относится и к большому, и к малому. В какой степени администрации удается добиваться своих целей, свидетельствует отношение работников к производственной гимнастике. Факты показывают, что производственная гимнастика в учреждениях и на предприятиях Японии воспринимается работниками как важное и нужное дело. Наш корреспондент Тебин рассказывает следующее. Рядом с отделением ТАСС в Токио расположен гараж для транзитных грузовиков государственных дорог. Каждый день ровно в 7 утра для заночевавших шоферов устраивается физзарядка. На нее выходят все, и упражнения выполняются с завидным рвением. Один из пожилых шоферов в разговоре с корреспондентом сказал, что и дома он придерживается режима и распорядка, установленного для рейсовых ночлегов. Подобную же картину люди видят и во дворах телефонных станций, на строительных площадках, в цехах. Такие мелочи, как регулярная зарядка всем коллективам, пение гимнов, прослушивание кратких сообщений администрации и так далее, вносят ощутимый вклад в поддержание дисциплины. А дисциплина, как полагают японцы, является фундаментом корпоративного духа. Только благодаря господству корпоративного духа японцы смогли создать в фирмах систему добровольных кружков качества, которые вовлекают рабочих в деятельность за повышение качества продукции, за ее бездефектность, за снижение уровня производственного травматизма и так далее. По данным журнала «Японский менеджмент», кружки качества действуют во всех крупных фирмах и более чем в 50% мелких фирм. Первые подобные кружки появились в начале 60-х годов на предприятиях Кобе Сейко и Ниппон Кокон. Тогда они именовались кружками контроля за качеством продукции. На первых порах они напоминали американские группы за бездефектность, действующие без поддержки или даже вопреки желаниям основной массы рабочих. Однако очень скоро японские кружки контроля за качеством продукции получили широкое признание среди рядовых работников. Администрация фирм неустанно развивала деятельность кружков, всячески поощряла их участников. На предприятиях появились лозунги «Борись за искоренение погрешности в 0,1 миллиметра», «Своди к нулю погрешность в 0,1 секунды», «Включайся в движение за лучшую технологию в мире», «Точно и в срок выполняй поставки» и так далее. В деятельности кружков качества за последнее время выявились две основные тенденции. Во-первых, их функции переросли производственные рамки, начали проникать в сферу повседневной жизни. Во-вторых, кружки за качество и бездефектность продукции стали решать задачи, связанные с повышением качества и обеспечением бездефектности труда. В зону компетентности кружков включаются ныне проблемы повышения производительности труда, снижения затрат, совершенствования технологических процессов. Многие фирмы в этой связи организуют кампании соответствующих мероприятий продолжительностью от 1 месяца до полугода.